даровано не мне. Зачем об этом так напоминать небрежно? Как будто бы нельзя в больном и сладком сне дозволить мне любить вас пламенно и нежно. Хотя б признался я в безумиях своих, что стоит робкого вам не пугать признания? Что стоит шелк ресниц склонить вам в этот миг, чтоб не блеснул в очах огонь негодования? Из дебри туман.